Глава 25. Не тюрьма, а проходной двор какой-то, подумала я, со страхом глядя на открывающуюся дверь. Дверь распахнулась, и в дверном проеме во всей красе предстал бравый капитан Аликок. Сперва он дал мне возможность разглядеть его, и хотя в его руках был светильник, запаха масла или жира от него не исходило, из чего я сделала вывод, что светильник содержал в себе какие-то кристаллы. В темноте камеры хорошо видно было только лицо Ликока. «Красив, конечно, подлец», — подумала я, — «но не про нашу честь. У меня уже такой был. Архитектор. Хватит». Из одежды на Ликоке я разглядела только расшитый золотом камзол. И то только потому, что он блестел. И белоснежную рубаху, распахнутую на груди. Вставать не стала. Это он ко мне пришел, не я. «С чем пожаловали?» — спросила я Ликока, который от моей наглости потерял дар речи. А я себе представила. Приходит весь такой красивый рыцарь на белом коне. Дама в беде ждет спасителя, и, увидев Ликока, по закону жанра, должна броситься ему на шею с криком: «Вы пришли за мной!» Но вместо дамы здесь я. Только что накормила монстра пирожками, и вместо того, чтобы броситься на шею спасителю, недовольно спрашиваю, зачем он заявился. Полный разрыв шаблона у мужика. Но надо отдать должное, сориентировался Ликок быстро. Два шага, и вот он уже на коленях возле меня и шепчет страстно, при этом ухватив меня за бедра. «Мари, я вас спасу. Я знаю, это навет. Я не допущу». Вот что он не допустит, я так и не поняла, потому что, во-первых, от Ликока разило алкоголем, а во-вторых, он начал распускать руки и попытался меня поцеловать. Я, конечно же, начала отбиваться. Шансов было мало. Я одна, мы в камере, он здоровый, сильный мужчина. Потрепыхаюсь немного, но он меня все равно здесь прямо и разложит. Стало так обидно, и я взяла и укусила Ликока за его, надо сказать, весьма выдающийся нос. Укусила сильно. Ликок взвыл и отшатнулся, схватившись за пострадавшую часть тела. «Шлюха, как ты смеешь?» — взревел капитан и со всего маху ударил меня по лицу. Я едва успела отклониться, но по касательной он меня задел. Было больно и унизительно. Меня никто никогда не бил, тем более по лицу. Брызнули слезы. Но самым плохим было то, что со стула я слетела, и Ликок, подхватив меня с пола и сбросив остатки еды со стола, начал меня пристраивать на столе, сам при этом пристраиваясь сзади. Я попыталась призвать магию, но она вся расходилась по камере, не концентрируясь во что-то более ударное. Я очень надеялась, что монстр Этьен вернется, и вдруг я почувствовала, что меня отпустили, а сзади грузно упало чье-то тело. Подняв заплаканное лицо, да, слезы все-таки полились, страшно же, я никогда раньше не подвергалась риску насилия. Так вот, подняв заплаканное лицо, я увидела, как пожилой жандарм опускает руки с каким-то оружием, с толстой рукоятью. Я в ужасе спрашиваю: «Вы убили его?» «Нет, конечно, голова у него крепкая. Тем более, что он маг, полежит да оклемается». Тихо в короткую бородку и больше в усы, которые делали его похожим на Дон Кихота, ответил охранник, оглядел меня и спросил: «Ты-то как, девочка, ничего он тебе не сделал?» Дон Кихот — центральный образ романа Мигеля де Сервантеса. Почти все писавшие о Дон Кихоте сходились на утверждение, что он является общечеловеческим образом, выражающим вечные свойства человеческого духа. Его причисляли к вечным спутникам человечества. «Нет. Чувствуя, что плакать захотелось еще сильнее, отвечаю я. Испугалась только очень». «Вот же достали аристократы эти. Продажных женщин им мало, так они еще и девиц портят». Продолжил возмущаться жандарм. Увидел, что я сижу, сжавшись в комочек, сказал: «Да ты не бойся, у меня дочка чуть моложе, чем ты, тоже все время боюсь, что обидит. А этого я сейчас оттащу в кабинет, утром очнется, скажу: пришли вы, господин хороший, пьяные, да и упали. А что на голове шишка, то я знать не знаю». Я рассмеялась, так живо представила себе Ликока, который с утра потирает голову и удивляется, откуда это у него огромная шишка. Охранник уволок Ликока, еще пару раз приложив того головой об угол, а мне потом отдал ключ и сказал: «Ты, девонька, сама закройся изнутри и ключ оставь, а утром я до прихода начальства тебя разбужу и переделаем». А монстр так и не появился. Может, у меня галлюцинация была или сон? Утро меня отвели к начальнику жандармерии. Ликока там уже не было. В его кабинете сидела пара дежо вместе со своим сыном и заплаканной невесткой. «Интересно, неужели сейчас все как-то по-хорошему разрешится?» — подумала я. Начальник показал мне на стул. «Присаживайтесь, мадемуазель». Взял в руки какую-то бумагу, лежавшую перед ним, повертел, снова положил на стол и сказал: «Мадам Дежо решила забрать свое заявление, утверждая, что ничего такого не слышала, и написала она его просто из ревности». Потом, обратившись к жене Максимилиана, младший мадам Дежо спросил: «Я все верно понял?» Та кивнула. Начальник жандармерии продолжил: «Значит, вы, мадам Дежо, написали донос просто потому, что вы взревновали мадемуазель к вашему супругу?» Я едва не взвыла. Начальник же болезненно относился и к доносам, и к тем, кто их пишет, а у этой дурочки, жены Макса, двое маленьких детей. Я увидела, что и Максимилиан это знает, и выражение на его лице сменилось на обреченное. «Блин, я не хочу, чтобы из-за глупости матери, которая подумала, что я какая-то захватчица, дети пострадали», — подумала я и, даже не успев сообразить, что будет, сказала: «Господин главный жандарм, а можно мы сами по-родственному разберемся?» «А вы родственники?» — спросил начальник жандармерии. «По крови нет, но мадам и господин Дежо старшие мне как родители, а Макса я люблю как брата», — заявила я, даже не моргнув. Начальник сидел и смотрел на нас, а лицо его постепенно краснело, и я понимала, что никому не понравится, когда из тебя делают дурака, а уже тем более, если ты целый начальник жандармерии. И я уже ожидала взрыв, но дверь распахнулась, и в кабинет вошел дедок, служащий по контролю магии. В руках у него был уже известный мне аппарат. Все замерли. Мадам Дежо-старшая замерла, так как знала, что мне нельзя на замеры. Я замерла, потому что начала срочно пытаться влить магию в имеющиеся артефакты из Теона. Это было гораздо сложнее, потому что в данный момент Теон находился на мне, но между мной и артефактами была ткань. Пара молодых дежо замерла, не понимая, последует ли наказание от начальника жандармерии или нет. А вот дедок-замерщик замер, потому что не ожидал увидеть такое количество людей. «Вы что?» — вскричал дедок. «Все на замеры?» «Господин Мизюре», улыбнувшись, обратился начальник жандармерии к детку: «Вы очень вовремя. И не пугайтесь, пожалуйста. Нам нужно замерить магию всего у одной девушки». После этих слов господин Мизуре обратил свое внимание на меня. «Господин Коста, я замерял магию этой девушки пару дней назад. Уверяю вас, все прошло стандартно. Нет никаких предпосылок, что магия выше». И уже обратившись ко мне, дедок спросил: «Ты же из простых, да, девушка?» И я закивала. Но похоже, что мы здорово разозлили господина Косту, и он собирался довести это представление до конца, поэтому прозвучало: «Господин Мизуре, я все-таки настаиваю, чтобы исключить кривотолки, провести замер еще раз. Но вам будет компенсировано», — ответил начальник жандармерии дедку на невысказанный вопрос. Всем было предложено выйти из кабинета, и дедок начал настраивать свой замерочный аппарат. А я? А что я? Все по классике. Я попросилась выйти в туалет. И знаете что? Это сработало. Начальник жандармерии поручил все тому же пожилому жандарму, который спас меня ночью от пьяного Ликока, отвезти меня в туалетную комнату. В туалете я, аккуратно отпоров кармашки с артефактами, начала потихоньку сливать в них магию. Эти артефакты, к сожалению, не были такими бездонными, как тот, с которым я ходила на замеры в прошлый раз, и быстро заполнились. Я чувствовала, что магии во мне еще очень много, гораздо больше, чем 3 капли. И вдруг прямо передо мной появился мой монстр. В этот раз его страшная морда показалась мне почти что родной. В общем, если бы он был человеком, то точно бы срыгнул, потому что накормила я его своей магией так, что у него язык вывалился, и глаза все время норовили собраться в кучу. Пожилой жандарм постучал в дверь туалета. «Мадемуазель, пора. Думаю, что вас уже заждались». «Уж и не знаю, подозревал этот прекрасный мужчина, чем я занимаюсь в туалете или нет, но он дал мне время все сделать. Зайдя в кабинет, я ощутила, что зверски хочу есть». Успокоенный, что это первый признак недостатка или перерасхода магии в организме, решила, что все сделала, что могла. Теперь все решит удача. Все было так же, как и в прошлый раз. Я положила руку на платформу микроскопа, и дедок спросил: «Чувствуешь тепло?» Я кивнула, внимательно следя за красной стрелкой, которая двигалась весьма шустро. Уже преодолела 2-ю каплю и устремилась к 3-й. Когда стрелка направилась к 4-й капле, мне захотелось сжать ладонь в кулак. Ни дедок, ни господин Коста никуда не уходили, внимательно наблюдая за прибором. Между тем мне все еще было тепло, когда стрелка наконец-то застыла на отметке 30. «Однако...» прозвучало в установившейся тишине от начальника жандармерии. Дедок, который немного задремал, очнулся и, уставившись на свой магоскоп, что-то забормотал. Я решила, что с меня хватит 30, и сказала: «Мне очень холодно, можно я уберу ладонь?» Ошарашенно дедок кивнул. Я с облегчением вынула ладонь из магоскопа и посмотрела на начальника жандармерии. Теперь все зависело от него. Он заметил, что я застыла в ожидании, но взглянул в сторону дедка. «Господин Мезюре, что скажете?» Дедок потер щеки одной рукой, схватился за мочку уха, потом сказал: «Такого не может быть, господин Коста». Начальник жандармерии перевел взгляд на меня. «Вы обманули прибор?» Я решила, что надо стоять до конца, и громко, на грани истерики, воскликнула: «Вы что, я сама в ужасе? Как такое может быть?» И мне так стало себя жалко. Почему я должна все время бояться то того, что магия не вернется, то того, что ее, может быть, слишком много, достали? И как только я об этом подумала, из глаз хлынули слезы. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет ворвалась маркиза де Трас, размахивая какой-то бумагой. «Что вы с ней сделали?» Начальник жандармерии даже вскочил со своего кресла и вжался в стену. «Ничего, мы ничего не сделали». Но маркиза была прекрасна в своем гневе. «Тогда почему она плачет?» И пока господин Коста объяснялся с маркизой, я подумала: «Хорошо, что я маг, иначе бы ночная пощечина от Лекока до сих пор была бы на моем лице, и маркиза бы еще больше расстроилась». Когда все успокоились, выяснилось, что меня все равно отправляют на суд к графу. Но, по крайней мере, маркизе удалось забрать меня домой, и мне не нужно было больше ночевать в тюремной камере. Суд назначили на вторник. Оказывается, что по вторникам господин граф проводил прием страждущего населения и такие вот суды. Самое неприятное в этом было то, что моя поездка в Бурж снова откладывалась. Пока мы с маркизой ехали домой, я спросила: «Что ожидать от графа?» Маркиза устало потерла виски и ответила: «Скорее всего, назначит штраф. Но вот какой — непонятно». Оказалось, что маркиза ходила к нотариусу, и тот ей выписал бумагу согласно закону, по которому мага не имеют права содержать под стражей, если за него ручается аристократ, с которым у мага договор. Но этот же нотариус сказал, что штрафы за сокрытие магии начинаются от 1000 луидоров. «Да», — подумала я. А вот еще день назад казалось, что проблем с деньгами уже не будет.